У меня просто мурашки по коже побежали. Я спросил Билли. Пришлось перекрикивать волчий вой. Не поставил ли он капкан во дворе? Зверюга выла будто от дикой боли. Меня передернуло. Но Чарли так увлекся рассказом, что ничего не заметил. Я только сейчас обо всем этом вспомнил, потому что именно в тот момент привезли Джейкоба. Сначала оглушительно выл волк, а я вдруг перестал его слышать. Джейк заглушил своими ругательствами. Ну и глотка у этого парня. Чарли задумчиво помедлил. Забавно, что из этого безобразия вышло и кое-что хорошее. Я думал, Квиллеты никогда не избавятся от своих дурацких предрассудков и не пустят Каллина в лапуш. Однако кто-то позвонил Карлайлу, и Билли был очень благодарен, когда доктор приехал. Я думал, Джейка следовало бы отвезти в больницу, но Билли хотел оставить его дома, и Карлайл согласился. Ну что же, ему виднее. Очень великодушно с его стороны подписаться на домашние визиты к больному. В такую дали на такой долгий срок. И Чарли замолчал, словно не желая произносить это вслух. Потом вздохнул и продолжил. И Эдвард тоже славный парень. Он переживал за Джейка не меньше тебя, будто его родной брат пострадал. Эдвард так на него смотрел. Чарли покачал головой. «Белл, он хороший парень. Я постараюсь не забывать об этом, хотя и не даю никаких обещаний». Он ухмыльнулся, глядя на меня. «Я не стану напоминать тебе об этом», — пробормотала я. Чарли вытянул ноги и застонал. «Да чего же хорошо дома? Ты не представляешь, как тесно бывает в домике у Билли». Семеро друзей Джейка втиснулись в крохотную гостиную. Я чуть не задохнулся. Ты когда-нибудь обращала внимание, какие они все здоровенные парни? Да уж, это верно. Чарли пристально посмотрел на меня. Его взгляд внезапно стал более сосредоточенным. Белла, ей-богу, Карлайл сказал, что Джейк скоро встанет на ноги. Ты и оглянуться не успеешь. И еще сказал, что на самом деле все не так плохо, как кажется. С Джейком все будет в порядке. Я молча кивнула. Джейкоб казался таким непривычно хрупким, когда я примчалась, едва Чарли уехал. Весь в шинах. Карлайл посчитал, что кости срастаются не по дням, а по часам, и нет смысла накладывать гипс. Такой здоровенный парень и вдруг выглядит совсем хрупким. Может, это всего лишь мое воображение? Плюс знание, что я собираюсь разбить ему сердце. Если бы в меня ударила молния и разбила надвое, желательно так, чтобы искры из глаз посыпались. Впервые отказ от моей человеческой сущности показался мне жертвой. Возможно, цена слишком велика? Я поставила готовый ужин на стол и собралась уходить. «Белла, погоди-ка минутку. Чего-то не хватает?» Я посмотрела на тарелку Чарли. «Да нет, просто я хотел тебя кое о чем спросить». Чарли нахмурился и опустил глаза. «Присаживайся, я тебя надолго не задержу». Недоумевая, я села напротив него. Постаралась сосредоточиться. «Пап, тебе что-нибудь нужно?» «В общем, так, Белла». Чарли покраснел. «Может, у меня всего лишь разыгралось воображение после этой странной рыбалки с Билли? Но мне кажется, у меня такое ощущение, что я скоро тебя потеряю». «Папа, ну что за глупости?» — виновато пробормотала я. «Ведь ты же хочешь, чтобы я пошла учиться?» «Пообещай мне одну вещь». Я помедлила нерешительности, готовая взять свое слово обратно. «Ладно. Ты ведь скажешь мне, прежде чем решиться на что-то серьезное, прежде чем сбежишь с ним или еще что-нибудь в этом роде?» «Ну, папа!» — простонала я. «Кроме шуток, я не стану устраивать сцены. Просто скажи мне заранее. Дай возможность обнять тебя на прощание».